Их по одному вывели из ресторана. Они шли, держа руки на затылке, шли сквозь молчаливый коридор, не весть откуда собравшиеся толпы. «В сторону, граждане, в сторону!» — покрикивали милиционеры. Вышел Коля. Он поддерживал Машу под руку. Она двигалась с окаменевшим лицом, словно в полусне. Около трупа Пантелеева она остановилась. Бандит лежал, запрокинув голову, скосив остекленевшие глаза. Маша тронула Колю за рукав. «Идем». Подошли к автомобилю Угро. «Как звали твою подружку?» — спросил Бушмакин. «Звали?» Маша снова заплакала. Бушмакин и Коля переглянулись. «Ты успокоишься», — сказал Бушмакин. «Что уж теперь?» «Лицкая», — с трудом сказала Маша. «Лицкая. А имя?» «Имя у нее какое?» — настаивал Бушмакин. «Имя?» «Не знаю». Она с недоумением взглянула на Бушмакина. «Тогда, там, мы все называли друг друга только по фамилии». «Жаль», — сказал Бушмакин. «Ты не огорчайся. Имя мы, конечно, установим. Только я хотел сразу знать, кому вы все обязаны жизнью. Поехали, товарищи». «Коля», — вдруг обратилась к мужу Маша, — «я прошу тебя, уйди ты с этой работы». Коля виновато посмотрел на Бушмакина. «Ты успокойся, Маша», — сказал тот. «Все образуется, все пройдет, вот увидишь». «А люди?» — с болью крикнула Маша. «Они были живыми, эти люди, наши друзья. Где они теперь?» «Идет борьба», — тихо сказал Бушмакин. «И кто-то должен отдать свою жизнь ради других. Иначе не бывает, Маша». Автомобиль скрылся за поворотом улицы. А через несколько дней фотографии убитого бандита были развешаны по всему городу, а его труп выставлен в морге на всеобщее обозрение. Тысячи петроградцев пришли взглянуть на того, кто так долго держал в страхе огромный город, сеял смерть. С Пантелеевым и легендами о нем было покончено раз и навсегда. Пантелеевских сообщников, их было около 50, суд приговорил к высшей мере социальной защиты. Все они были расстреляны. Глава 4. «Мы поможем тебе». Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод. Кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями. Против нас все, что отжило сроки, отведенные ему историей. И это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод. Если враг не сдается, его истребляют. Максим Горький. Весной 29-го Витьке исполнилось 19. Отметить день рождения собрались у Бушмакина на Сергиевской. Коля с Машей подарили Витьке новый шерстяной костюм. Сергеев, загадочно улыбаясь, ушел в прихожую и вернулся с небольшим, но тяжелым свертком. Витька прикинул сверток на руке и, замирая от радостного предчувствия, спросил: «Револьвер?» «Угадал», — кивнул Сергеев и вздохнул. «Такая моя планида, всем вам оружие дарить. Владей честно, уверенно, беспощадно. Классовый враг не дремлет, Витька, и мы должны быть начеку». Витька распаковал сверток. Это был вороненый кольт 14-го калибра, такой же, как у Коли, и несколько пачек патронов. «И откуда ты только достаешь?» — мотнул головой Бушмакин. «А ты учитывай мое положение, мою должность», — шутливо улыбнулся Сергеев. «Давайте, братцы, к столу». Маруська приготовила роскошный ужин. В чугунке дымилась разварная картошка. На плоском блюде вытянулся заливной судак. Среди огурцов, их по раннему времени и дороговизне было всего 6 штук, по числу приглашенных, поблескивали потными боками две бутылки с водкой, настоящей прозрачной водкой с зелеными этикетками государственного завода. «Начинаем жить как люди!» Бушмакин щелкнул бутылку по горлышку, распечатал и разлил по рюмкам. «Позволения на тост не спрашиваю. Я, можно сказать, крестный отец и Коли, и твой Маруся, и Витька мне, можно сказать, внук. Родной он мне, я так скажу. Второй год ты, Витька, работаешь рядом с нами бок о бок. Не высыпаешься, как мы. Другой раз не доедаешь, а главное, каждую минуту имеешь шанс получить злую бандитскую пулю.